Смешно, я выдал самую скептическую из своих улыбок. Что именно, ваше императорское высочество? Не понял парень. О, сколько за последние 100 лет в России было дворцовых переворотов? Вопрос был, мягко говоря, скользкий. Самодержавный строй обычно такие рассуждения не поощрял. Не отвечайте, правильного ответа все равно нет, считать можно по-разному. Успешных 8 и будьте уверены, что 9-й не заставит себя жать в случае попытки императором дать вольную всем крестьянам. Уже даже принятые братом законы, облегчающие бытие крепостных, вызвали появление достаточно обширного заговора. Пушкин, которого ткнули носом в реальность, вынужден был замолчать не имея контраргументов для достойного ответа. Как любой мечтатель, желающий облагодетельствовать всех и сразу, он о последствиях обычно не думал. «Зачем вы пригласили меня, ваше императорское высочество?» Через некоторое время задал правильный вопрос поэт. «Вероятно, не для того, чтобы обсуждать со вчерашним выпускником лицея его политические воззрения. Вы правы, Александр Сергеевич, я согласно кивнул. Мне нужен ваш талант к стихосложению, а у вас есть еще какие-то выдающиеся таланты?» Было видно, что похвала великого князя, пусть высказанная даже в виде такого риторического вопроса, молодому человеку приятна. Впрочем, тут же соглашаться на все Пушкин не торопился. «И что же от меня требуется великому князю?» В поэте явно говорила молодости свойственный ей дух противоречия. «С другой стороны, я за 2 жизни уже видя столько самоуверенных юнцов, что пронять меня было достаточно сложно. Как я и сказал, ваш талант, стихи на заданные темы. Вы хотите меня купить?» В лучших чувствах оскорбился парень. «Во-первых, вы забываетесь», осадил я собеседника. «Простите, ваше императорское высочество», тут же сник Пушкин. «Все же мы с ним стояли совсем на разных ступенях иерархической лестницы, и то, что я пригласил его на ужин, ничего, по сути, не меняло. Во-вторых, колокол, где вы публикуетесь, зарабатывая деньги, принадлежит мне. Ну и служить, после окончания лицея вы, вероятно, тоже будете России. А я свой интерес от интереса державы не отделяю. Знаменитое Людовиковское государство, это я не прозвучало, но мысль была к тому близка. Ну и в-третьих, вы же хотите освобождения крестьян, искоренения коррупции, улучшения жизни простого землепашца, увеличения грамотности и всего остального в этом духе. Я это все поддерживаю, а вот большая часть высшего общества, нет. Для изменения сложившихся в свете мнений нужна правильная пропаганда. Пропаганда? Переспросил Пушкин. Да, я кивнул, пытаясь на ходу дать этому слову правильное определение, донесение информации с определенными целями и задачами. Вы будете писать на нужные и, главное, важные темы, а я буду это печатать. Поверьте, условий лучше в России вы все равно не найдете. Верю, легко согласился поэт. Цензура в России бдила строго, и просто так без разрешения сверху напечатать что-то политической направленности было просто невозможно. Александр Сергеевич посидел несколько минут, обдумывая предложение. Видно было, как в нем борются несколько противоречивых начал: патриотизм, бунтарство, желание независимости и здоровая алчность. «Я не готов дать ответ прямо сейчас, ваше императорское высочество. Я не требую, думайте, не торопитесь». На этом, собственно, важная часть разговора и закончилась. Десерт мы уже поглощали, перекидываясь легкими ни к чему не обязывающими фразами, обсуждая последние новости высшего света, и надо признать, молодой поэт был в них осведомлен куда как лучше меня. Я все так же старался пореже посещать всякие балы, приемы и прочие подобные мероприятия, находя их чрезвычайно скучными. Уж точно на концерт Кише я бы сходил с гораздо большим удовольствием. Ах, да, еще один момент. Изображая из себя лейтенанта Колобма, я дернул Пушкина, когда тот уже собирался уходить. Судя по всему, на эту ночь у парня были большие планы. Ложиться спать, в отличие от меня, он пока не собирался. «Взгляните, пожалуйста, вот на это». Я подошел к столу, выдвинул ящик и достал оттуда тетрадь с неоконченными песнями. Перелистнул несколько страниц, выбирая подходящую, после чего одним движением вырвал листок и протянул его собеседнику. «Что это?» – удивленно спросил Пушкин, быстро пробежав по тексту глазами. «Неоконченная песня, любимая моя песня Высоцкого, баллада о борьбе, восстановить которую я к своему стыду сумел лишь процентов на 70. Я бы хотел попросить вас заполнить пустующие лакуны». «Какой необычный стиль», – пробормотал Пушкин, еще раз вчитавшись в текст. «Никогда не видел ничего подобного. Это ваши?» «Не совсем», — уклончиво ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Но если хотите, можете считать автором меня или себя, мне без разницы. В любом случае за воровство стихов никто вас на дуэль не вызовет, я вам гарантирую. Так что беретесь, я попробую, ваше императорское высочество», — кивнул Пушкин, аккуратно складывая листок пополам и засовывая его за пазуху. «Обращайтесь ко мне просто, Николай Павлович. Во всяком случае, в неофициальной обстановке», — я улыбнулся и протянул руку для прощания. Интерлюдия 2. Фаддей Фаддевич Беллинсгаузен стоял на мостике своего флагманского фрегата «Минерва» и с замиранием сердца смотрел на приближающуюся полосу суши, которая была конечной целью его растянувшегося чуть ли не на год перехода через Палмира. Не без приключений, но слава богу, капитан-командор размашисто перекрестился, дошли без потерь в вымпелах, что было особо приятно. Беллинсгаузен непроизвольно скосил глаза на свои эполеты, где в скором времени должны были появиться знаки различия контр-адмирала. Они были подготовлены еще до выхода из Кронштадта и даже был подписан соответствующий императорский приказ. Оставалось только вставить правильную дату. Условием же присвоения очередного звания было именно благополучное окончание перехода из столицы в виднеющийся где-то там на горизонте Форт Росс. Караван судов из 8 единиц покинул Кронштадт 27 марта. 29 марта возле Риги они подхватили еще 6 судов с переселенцами и товарами для американской колонии. 11 апреля весь караван из 14 судов пришвартовался в Копенгагене, где догрузились свежей провизией и водой. Казалось бы, такое незначительное действо, распространенное, однако на множество кораблей, растянулось аж на 2 дня. Датские воды они покинули только 13 числа. Следующей контрольной точкой на маршруте следования был Фалмут на Британских островах. Туда растянувшаяся эскадра прибыла 19 апреля, проскочив Ла-Манш почти без проблем. Пролив всегда считался коварным местом, где нашла свою кончину не одна сотня кораблей. Даже, наверное, не одна тысяча. Фаддей Фаддеевич вспоминал свой опыт прохождения этих вод во время экспедиции Крузенштерна, когда даже 2 шлюпа смогли потерять друг друга во время непогоды, и искренне радовался нынешней удаче. Тогда, правда, они шли осенью, в самый сезон штормов, но все же, из Англии караван судов, пополнившийся купленными на островах еще 2 транспортниками, двинул на юг, пересек Бискай и высадил в Бильбао посольство к испанскому королю Фердинанду. На Пиренеях, несмотря на окончание войны, было неспокойно, трон подвернувшимся из французского пленения монархом шатался только в путь. Самое время было договориться о возможном сотрудничестве в колониях западного полушария, когда еще вообще непонятно, получится ли эти колонии испанцам вообще удержать. Из Бильбао опять же догрузившись водой и провизией вышли 8 мая. Дальше был переход через Атлантику с промежуточной остановкой на Канарских островах, шторм, раскидавший караван судов на десятки миль, месячная стоянка в порте Деста, что на острове Санта-Катарина, где суда вновь собирались в кучу и латали нанесенные непогодой повреждения. Непривычные к местному климату русские крестьяне, плывущие в Америку в качестве переселенцев, жестоко страдали от жары, непривычных продуктов, плохой воды и не слишком здорового экваториального климата. Плюс 2-месячный переход через океан со всеми сопутствующими приключениями в целом дался всем нелегко, и людям нужен был отдых. 15 августа эскадра вновь подняла якоря и продолжила свое путешествие. Магелланов пролив прошли без особых приключений, благо заранее были подготовлены достаточно подробные лоции этих вод, и 18 сентября оказались в Тихом океане. Следующей промежуточной точкой, где предполагалось вновь пополнить запасы воды и провизии, был порт Консепсин. Южная Америка в эти времена вся кипела в буре войн за независимость, но этот участок побережья все еще контролировался правительственными войсками и был относительно безопасным. Тем более, что именно вдоль побережья проходило холодное перуанское течение, которое изрядно ускорило движение эскадры. Без него плавание в добрых 8000 морских миль могло затянуться еще на добрых полгода. 3-месячный переход вдоль западного побережья обеих Америк с несколькими короткими остановками дался всем очень тяжело. Люди, даже привычные к морю, не говоря уж об обычных крестьянах, с большим трудом переносили тяготы морского путешествия, тяжелые бытовые условия, скученности просто каждодневный однообразный вид, простиравшийся на все четыре стороны, куда только хватало взгляда. За эти три месяца по разным причинам погибло 34 человека, что, с какой стороны ни посмотри, нужно было признать отличным результатом, достигнутым исключительно благодаря тому, что организаторы перехода не поскупились на закупку качественного продовольствия. И просто не поскупились. Пару раз караван судов понемногу трепала непогода, смыв за борт несколько человек. Что при этом происходило в трюмах, где зеленеющие крестьяне цвета молодых весенних всходов пытались бороться с собственным вестибулярным аппаратом, словами описать невозможно. Да и не нужно, пожалуй. Уже на широте Мехико от эскадры отделилось 4 корабля во главе с одним из фрегатов и двинулись в сторону Сандвичевых, тех, которые Гавайи, островов. Одной из целей этой экспедиции было установление протектората над островами и организация там постоянно действующего русского поселения. Ну а фрегат должен был стать той дубиной, которой впоследствии подданные русского императора стали бы отгонять промышляющих в тех краях английских и американских пиратов, контрабандистов и нелегальных добытчиков зверя. Зачастую, что не было ни для кого секретом, это были одни и те же люди. И вот, наконец, спустя 9 месяцев, 21 декабря почти под новый 1817 год они, наконец, приблизились к цели. Караван из 12 судов встречали в Форт-Россе с необычайной радостью. Люди, живущие в отрыве от цивилизации, на краю мира, окруженные с одной стороны воинственными индейцами, с другой – английскими разбойниками, а с третьей – далеко не дружелюбными испанцами, которые, в общем-то справедливо, считали эти земли своими, рады были бы видеть даже одно новое православное лицо, а тут их пожаловало больше тысячи. Несмотря на зимнее время, в Калифорнии температура даже зимой очень редко падает ниже нуля, держась днем на уровне около 10-14 градусов, а ночью опускаясь до 2-5, новоприбывшие тут же развили бурную деятельность. Нужно было подготовить жилье для резко увеличившегося населения колонии, а также подобрать места для еще нескольких поселений южнее и севернее по берегу океана. Что скажете, Иван Александрович, когда стихли торжества по поводу прибытия в пункт назначения, и жизнь вновь вошла в более-менее рабочее русло, был собран общий совет колонии и новоприбывших, где лучше расположить новые поселения, так чтобы по максимуму береговую линию за собой застолбить, чтобы оборонять место было удобно и чтоб базой для флота служить место могло. С появлением в этих водах нескольких больших боевых кораблей, расстановка сил мгновенно изменилась. Теперь русским не нужно было бояться налетов недружественно настроенных разбойников, наоборот, можно было самим открыть сезон охоты. Очень скоро, кто-то должен был почувствовать эти изменения на своей шкуре. «Есть тут место», — ответил Кусков, который вживую был совсем не похож на классического русского чиновника средней полосы. Окладистая борода, обветренное лицо, одежда, сшитая из шкур местных зверей, мозолистые руки рабочего человека. Очевидно, что ему работа на свежем воздухе была куда как более привычна, чем орудование пером и чернилами за столом в кабинете. Очень удобное, верстах в 80 к югу, но там уже небольшое испанское поселение стоит. Прозвучало двусмысленно. Видимо, выражение «закон тайга», «прокурор медведь» для этих диких мест было тоже более чем применимо. «С испанцами ссориться не стоит», — обтекаемо ответил Беллинсгаузен. «Мы через их территории еще поселенцев переправлять собирались. Ну, если не стоит». Кусков, задумчиво глядя на карту, почухал бороду. «Вот здесь место есть доброе. 40 примерно верст к югу. Там в сушу врезается длинный узкий залив. Корабли от непогоды прятать удобно будет. Лес по берегу растет, но его смотреть нужно, точно не знаю, насколько он подходящий. Если поселение на полуострове основать, то из суши будет его нелегко взять». «Ладно, все посмотрим», — кивнул адмирал, когда они сообща прикинули несколько потенциальных мест в полосе сотни миль южнее и севернее Росса. Не лишенный простого человеческого тщеславия, он уже перешил контр-адмиральские знаки различия себе на форму и теперь иногда неосознанно касался пальцами новеньких эполет. А что по женскому вопросу? «У меня на кораблях 483 мужских души списочного состава переселенцев. Мы предполагали набрать им жен из местных, индианок. С этим проблем не будет», — расплывшись в довольной улыбке, мотнул головой Кусков. 2-3 топора, нож, несколько ниток бус, отрез ткани. За такой колым, тут невест приведут целую толпу. Устанешь от желающих отбиваться». Вообще отношения между русской колонией и индейцами были достаточно дружественными. Были, конечно, инциденты, да и равными себе краснокожих православные переселенцы не считали, это понятно. Но в отличие от обосновавшихся севернее протестантов, которые с легкостью уничтожали или обращали в рабство целые поселения, русские предпочитали торговать к выгоде обеих сторон. Индейцы также активно привлекались к работам внутри поселения, и часть из них со временем даже принимала православие и оседала в основанных русскими поселках по берегу океана. Собственно, к моменту описываемых событий в русских поселениях на американском континенте краснокожих зачастую жило уже больше, нежели собственно белых людей из метрополии. Даже если к последним причислить немногочисленное пока потомство от смешанных браков. Хорошо, а то через год прибудет новая партия переселенцев, нужно будет к тому времени всех обустроить и приставить к делу. Кусков в ответ на такое заявление только покачал головой. Прожив на этих берегах два десятка лет, он привык, что далекой власти империи в Санкт-Петербурге эти дикие места совершенно не интересны. Что-то, видимо, там резко изменилось, раз к ним проявляют такое внимание. В течение нескольких следующих месяцев было сделано целая куча мелких, но оттого не менее важных дел. Было основано три новых поселения, одно из которых Александров-Тихоокеанский, заложенное именно в указанном Кусковым заливе в 40 верстах к северу от Сан-Франциско, должно было стать будущим центром русского судостроения на Тихом океане. Во всяком случае, уже в марте там заложили две пока еще совсем небольших, пригодных только для каботажного плавания и связи между русскими поселками парусных ладей. В крепости Розс был заложен полноценный каменный храм, поскольку раньше тут обходились небольшой деревянной церквушкой, которая совсем не тянула на центр православия Русской Америки. Были разбиты огороды, засеяны поля, подготовлены помещения для немногочисленной привезенной из России племенной живности, отправленной за три моря для улучшения породы местных коров и лошадей. Часть кораблей и сотня поселенцев ушла севернее на Аляску, где также чувствовалась жесткая нехватка белого православного населения. Боевые же корабли вышли на патрулирование вдоль берегов американского континента. Уже спустя несколько месяцев, а также десяток потопленных и запризованных кораблей, всем в округе стало ясно, что с русскими теперь нужно считаться. Для этого пришлось совершить несколько карательных рейдов, сжечь пяток поселений, принадлежавших ранее черствевших тут себя хозяевами англичанам, повесить несколько десятков особо отъявленных мерзавцев. Вообще межгосударственные взаимоотношения в этих водах напоминали таковые в Карибском море века эдак 16-17. Неважно, какие отношения у вас там в Европе, здесь любой встречный корабль под чужим флагом становился законной добычей, а напасть и ограбить соседа считалось делом чуть ли не обыденным. Одновременно с активно развернувшейся деятельностью непосредственно на американском побережье, появление русских кораблей на Гавайях сдвинуло с мертвой точки проект присоединения этих островов к Российской империи. Еще в 1816 году тут вовсю развернулся барон Егор Николаевич Шеффер, сумевший уговорить короля Камиамя и принять покровительство далекой Северной империи. При этом, не имея значительной военной силы, барон был вынужден постоянно лавировать в отношениях с гавайцами и считавшими эти земли своими американцами. Приход же 40-пушечного фрегата и сотни русских поселенцев мгновенно полностью изменил расклад сил. Так, попытка пиратского набега, совершенная уже в 1817 году американцами на четырех кораблях, была жестко отбита появившимся на Гавайях русским флотом. Два корабля утопили, один взяли в качестве приза, а последний только божьим попустительством сумел удрать, бросив товарищей на произвол судьбы. Видя такие дела, и гавайский король, начавший было сомневаться в силах своих новых покровителей, мгновенно стал абсолютно покладистым. Официально Гавайское королевство вошло в состав Российской империи в качестве протекторатов только 1820 году, когда с очередной партией переселенцев на острова прибыл назначенный Александром генерал-губернатор, а на Большом острове была заложена будущая столица губернии, порт Ушаков. В честь недавно скончавшегося русского адмирала и флотоводца Федора Федоровича Ушакова. Что же касается самого короля Камиамяя, то его пока никто смещать или каким-либо образом ущемлять в правах не собирался. Согласно подписанного с гавайцами договору, в ведении островных властей оставалась вся внутренняя политика, а генерал-губернатор должен был лишь ведать военными и таможенными делами расположенных в стратегическом месте островов. Откровенно говоря, в начале 19 века польза от затерянного посреди Тихого океана архипелага была для большинства современников одного попаданца совсем не очевидна. Для понимания того, что из этого места в будущем можно будет контролировать весь север Тихого океана, нужно знать о скором вытеснении паруса паровой машиной, да и возможность прохождения через эти воды важнейших торговых трасс тоже выглядела более чем фантастично. С кем тут торговать-то? Китайцам практически ничего не нужно, японцы и вовсе закрылись на своих островах и носа не кажут, а население всей Океании, даже включая в нее Австралию, вряд ли превышало пару миллионов человек. Поэтому установление протектората над Гавайями прошло в международных отношениях практически незамеченным. История колонизации Тихого океана окончательно выпрыгнула из протаренной колеи и двинулась по неизведанному ранее маршруту. Каким он будет теперь, уже не мог предсказать никто. Глава 4. Сказать, что я нервничал, не сказать ничего. Наверное, я так не мандражировал даже во время Бородинского сражения, когда с дуру попер отбивать захваченный французами редут. Там было все понятно. А главное, совершенно не оставалось времени, чтобы хорошенько себя накрутить. Впереди прорвавшийся враг, его нужно уничтожить. Алга. Вокруг суетились люди, в двух шагах передо мной стоял с одухотворенным лицом митрополит. Принцессу Шарлотту ко мне подвела Елизавета Алексеевна, поставила рядом и сдала пару шагов назад. В воздухе висел тяжелый запах ладана и прочих благовоний, от которого быстро начинала болеть голова. Началась церемония. В прошлой жизни мы с бывшей так и не дошли до венчания, обойдясь регистрацией в ЗАГСе, да и то только тогда, когда это понадобилось для общения с государством. Поскольку жили мы тогда вместе уже несколько лет, хозяйство вели совместное, а лишних денег на пышное торжество тратить стало жаль обоим, было решено пригласить только самых близких друзей, да и отпраздновать потом в ресторанчике по соседству. Деньги мы тогда потратили на свадебное путешествие в Южную Америку. Солнце, фрукты, океан, пляжи, клубы, сальса, куба-либре, мулатки, поразительным образом обходящиеся практически без одежды, которые соблазняют туристов внушительными выпуклостями. ХМ, впрочем, это уже немного из другой оперы. Тут же было понятно с самого начала, что без пышной церемонии мы не обойдемся. С другой стороны, денежный вопрос для нас совершенно не стоял, поэтому я, отдавшись на волю женской части семьи, просто поплыл по течению. В организации свадьбы активно участвовала императрица, плюс по такому поводу Александр вызвал из Москвы маму, где та находилась в полудобровольной ссылке, после чего они развернули бурную деятельность по подготовке столицы к празднеству. «И увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле», закончил меж тем вступительную молитву митрополит и повернулся к нам. Хор при этом подхватил: «Слава тебе, Боже наш, тебе слава». Я честно попытался перед церемонией выучить, что там нам будут говорить, но не справился и плюнул. Как сказал Александр: «Главное, стой и делай вид, что все происходящее тебе очень нравится, а все остальное, по ходу дела, тебе подскажут». Ну вот я и стоял, не слишком вслушиваясь в слова священника, механически крестясь в нужных местах. Обручение было назначено на день моего 21-летия. Почему так, кто знает? Мне, человеку из будущего, такое наложение дат виделось довольно странным, однако все остальные воспринимали это как само собой разумеющееся. Я встретил будущую жену на границе России и Пруссии 9 июня, а 22 числа Шарлотта торжественно въехала в Санкт-Петербург. К этому дню столицу нарядили, как только это было возможно. Выстроенные вдоль маршрута следования принцессы-гвардейцы в начищенных до нельзя мундирах сверкали на солнце надраенными медными пуговицами, золотым шитьем и отполированными штыками. Принцесса ехала в золотом ландо, запряженном шестеркой лошадей. Все сверкало, и даже мальчишка-форейтор, сидящий верхом на передней лошади и выполняющий сугубо техническую функцию, был одет в мундир Преображенского полка. С принцессой вместе ехали встретившие ее за городом обе императрицы. По бокам верхом камер-пажи и руководящий всей этой богадельней шталмейстер. По проезду главного экипажа, расставленные по дороге гвардейцы следовали за ним на Дворцовую площадь, где потом проходили под балконом, на котором стоял сам император. 24 июня принцесса Шарлотта приняла православие и официально стала Александрой Федоровной. 25 числа прошла торжественная церемония обручения. Само же венчание назначили на 1 июля, день рождения Шарлотты. Углубившись в свои мысли, Я чуть не пропустил вопрос. Имеешь ли ты, Николай, намерение доброе и непринужденное и крепкую мысль взять себе в жену эту Александру, которую здесь пред собой видишь? Имею, честный отче, машинально ответил я. Не давал ли обещания иной невесте? Не давал, честный отче. Те же вопросы были заданы и стоящей рядом принцессе. При всей торжественности, церемония была устроена относительно камерно. Проходила она не в одном из многочисленных соборов столицы, а в дворцовой церкви Зимнего, где присутствовали только самые приближенные, человек 200 не больше. Бракосочетание потенциального наследника, мы с Александром договорились, что об этом будет объявлено, когда у меня родится наследник, поскольку передавать корону бездетному брат не хотел, и прусской принцессы ознаменовало существенное сближение двух государств. Далеко не все монархии Европы при этом были рады образованию нового союза. Бонапарт, который сам подписал согласие на отпадение Пруссии в зону влияния России еще 1813 году, воспринял это как должное, без восторгов, скорее, как логичное закрепление давно сложившегося положения. Англичанам в принципе любая стабилизация ситуации на континенте при живом Наполеоне была как нож к горлу. Они, оставшись в эти годы с Бонапартом один на один, внимательно следили за медленным восстановлением французского флота. Дело это было не быстрое. Франция и в лучшие времена была в долгах как в шелках, а ряд поражений, голод и эпидемии так и вовсе подкосили ее финансовую систему, заставляя латать дыры в бюджете, перераспределяя деньги с менее приоритетных направлений. Естественно, флот часто попадал под секвестр одним из первых, так что пока островитяне могли чувствовать себя в полной безопасности. Ну а больше всех недовольными остались австрияки. Во-первых, у самого Франца была куча дочек, которых нужно было как-то пристраивать, и потенциальный наследник Российской империи был в этом плане крайне перспективной партией. Но это как раз было не так важно. Гораздо важнее, и это во-вторых, что австрияки сами хотели бы взять шефство над сильно сдавшим за последние два десятка лет прусским королевством. Как показала практика вдвоем, ну если еще английские деньги добавить, немецкие государства вполне могли противостоять Бонапарту, а там глядишь и до восстановления Священной Римской империи германской нации недалеко. Благо упразднили ее всего 10 лет назад, и память о таком образовании еще не успела стереться из голов власть придержащих. Отпадение же Пруссии к России полностью уломало такой сценарий, оставляя австрияков один на один со всеми своими проблемами. Остальным, всяким шведам, туркам и прочим испанцам, женитьба потенциального наследника Российской империи на прусской принцессе и вовсе была безразлична, ибо подобает тебе вся слава, честь и поклонение, отцу и сыну, и святому духу, ныне и всегда и во веки веков, продолжал, тем временем, свой речитатив митрополит. Я скосил глаза влево, туда, где стояла моя будущая жена. Девушка с широко раскрытыми глазами следила за всем происходящим, и, казалось, была мысленно полностью поглощена действом. Шарлотта в целом производила скорее хорошее впечатление. Молоденькая шебутная девчонка, красивая опять же, приятный бонус, с какой стороны ни посмотри. Особо пообщаться за последние три недели нам не дали. Сначала переезд, потом подготовка ко всем церемониям, ну и про приличия. Конечно, в этом мире никто и не думал забывать. Принцесса, надо сказать, была совсем не в восторге, когда поняла, что выходит за возможного наследника империи. Девочка была начисто лишена политических амбиций и отнюдь не горела желанием принимать себе на голову корону. Она бы явно предпочла провести следующие 30 лет в балах, развлечениях и путешествиях, хоть разумом и принимала свой долг, как дочери короля. Нельзя было назвать Шарлотту, вернее теперь Александру, легкомысленной, скорее просто, легкой. Все действия в церкви заняло как бы не целый час. Надо признать, что выдержать все это, как физически, так и морально, было тяжело даже мне, не то что хрупкой девушке. Когда все закончилось, и к нам начали подходить близкие с поздравлениями, я уже ничего не чувствовал, кроме усталости и радости, что все скоро закончится. «Ты как?» – наклонившись к жене, теперь уже жене, я тихонько спросил ее на немецком. Принцесса уже начала учить русский и даже старалась по возможности использовать язык своей новой родины, однако это был явно не тот момент, чтобы устраивать лингвистический экзамен. «Устала очень», — так же тихо ответила Александра, не переставая при этом обворожительно улыбаться и отвечать на поздравления. «Сразу видно королевское воспитание. Потерпи немного, сейчас уже поедем домой». Принцесса коротко кивнула, на лице ее при этом я увидел определенное смущение. Очевидно, что Михайловский замок называть домом ей было еще только суждено привыкнуть. Быстро, однако, не получилось. Если бы это зависело только от меня, то я бы просто закинул жену в карету и через 10 минут, благо ехать от одного дворца до другого совсем немного, мы были бы уже на месте. Но вот это вся придворная шушера. Вообще 1817 год, первая его половина выдалась непростой и крайне насыщенной. В Европе на фоне небывалых холодов и разразившегося из-за этого голода, ну и из-за только недавно закончившейся войны, конечно, вспыхнула масштабная эпидемия тифа. Пришлось для всех переселенцев, хлынувших к нам оттуда, устраивать карантинные мероприятия. Причем далеко не все были в восторге от того, что прибывших искать лучшие доли беженцев прямо на границе заставляли вываривать все вещи, тщательно вымываться и вдобавок бриться наголо. Особенно из-за последнего страдали женщины, понятное дело. Вот только русское министерство общественного здоровья было непреклонно. Как лечить тиф я, предположим, был не в зуб ногой, а вот то, что он в шами переносится, помнил и не стеснялся применять эти знания на практике. Благо продолжал курировать переселенческую программу, в том числе и, так сказать, ее импортную часть, поэтому мог напрямую влиять на связанные с переселением людей процессы. В противном случае добиваться выполнения своих далеко не всегда очевидных для местных распоряжений было бы гораздо сложнее. Из-за этого, кстати, накрылось мое традиционное предсвадебное путешествие. По традиции перед вступлением в брак Романовы отправлялись в большую поездку по Европе, людей посмотреть, себя показать, с родственниками опять же пообщаться бывает не лишним. Мне же пришлось оставаться в России и продолжать тащить все навалившиеся дела, просто потому что настал очередной важный исторический момент, и свалить работу с ним связанную оказалось банально ни на кого. Впрочем, был в этом во всем и кое-какой позитивный момент. Учитывая образовавшийся у меня избыток денег, получилось прикупить кое-какие активы в Европе буквально за копейки, на подставных, естественно, лиц. Ничего такого, земля, недвижимость, кое-какие производства. В будущем все это обещало пригодиться для действий, которые лучше совершать без огласки. Еще в феврале произошла первая большая буча за историю Александровского лицея. Сработала мина, которую я подложил под нее, когда составлял устав будущего учебного заведения. Заключалась она в возможности принятия на учебу детей обладателей солдатского Георгия. Поначалу, когда лицей только основывался, таких наград было выдано всего ничего, поэтому никто на этот пункт особо внимания не обратил. Но потом случилась Отечественная война 1812 года, и чуть больше 10 тысяч наград обрели своих новых хозяев. Ну и как результат, через несколько лет количество детей и их владельцев стало составлять достаточно заметную долю в составе учащихся. Осенью 1816 года 14 мальчиков из 100 поступивших были детьми георгиевских кавалеров. И это при том, что в лицей брали исключительно после сдачи достаточно сложного экзамена. Казалось бы, имеющие гораздо лучшие стартовые позиции дворянские дети тут должны были не оставить незнатным конкурентам ни шанса, но тем не менее с каждым годом солдатских детей становилось все больше. Несмотря на дворянский бунт, нам, мне в основном как автору всего замысла, удалось удержать ситуацию в рамках статуса кво. В конце концов мне одаренные солдатские дети, готовые рвать глотки за место под солнцем, казались гораздо более перспективным ресурсом, нежели ленивые и зажратые дворянские сынки, всю жизнь получающие желаемое на блюдечке и способные только проматывать накопленные предками состояния. Выбор тут, как мне кажется, был очевиден. Двигай. Спустя добрых два часа, мы с Александрой все же смогли вырваться из этой круговерти и заняли место в ожидающей нас карете. Вернее, это было открытое ландо, изукрашенное резьбой и к тому же позолоченное. Сам я в такой транспорт не сел бы ни в жизнь. И вот этот цыганско-ампирный фасон совершенно не вписывался в мое понятие о прекрасном. Да и повторить судьбу Франца Фердинанда тоже желания не было никакого. Тем более, что улицы по маршруту следования были забиты приветствующими нас обывателями, которые махали руками, кричали что-то и вообще представляли из себя весьма непредсказуемую человеческую стихию. Благо ехать было совсем недалеко, по Невскому и потом еще немного по Садовой. Этим же маршрутом, только в обратном направлении, 16 лет назад мы ехали после убийства Павла, совершенно не к месту пришла неожиданная мысль, тем более странная, что за эти годы весь центр столицы был изъезжен вдоль и поперек. Может, дело в том, что и тогда, и сейчас эта поездка обозначала начало нового этапа в моей жизни. В Михайловском нас вновь попытались было взять в оборот слуги, лакеи и прочие любители суетиться. Я даже не знал, что у меня во дворце их столько вообще есть. Тут уж я не стерпел и рыкнул, что уж как-нибудь сам разберусь, что мне со своей женой в личных покоях делать. Прочь, все прочь. Я подхватил жену на руки, Александра только тихонько пискнула и сжалась комочком, и таким макаром поднялся к себе на второй этаж. Учитывая мои 100 килограмм живого веса и в лучшем случае 60 жены, я даже не запыхался. Вообще для будущей императрицы, если ничего в истории по этому поводу принципиально не поменяется, были выделены отдельные покои рядом с моими. Отдельная спальня, будуар, туалетная комната, комната для слуг. В общем, все, что нужно для жизни молодой аристократки. Никогда не понимал смысла такого разделения, предпочитая спать с женщинами в обнимку, но раз нужно, то пусть будет. Однако сейчас я, ничтоже сумнявшись, отнес новоиспеченную жену в собственную спальню. Будем считать, что самое страшное мы сегодня пережили, облегченно выдохнул я, когда мы остались одни. Нужно приказать принести ужин сюда, выходить наружу нет никакого желания. Хорошо, кивнула принцесса. Видимо, с тем, что самое странное уже позади, она была не совсем согласна. Неудивительно, в общем-то, учитывая местные достаточно жесткие и патриархальные нравы. Не хочу даже думать, какие советы ей там надавали перед первой брачной ночью. В любом случае было видно, как девушку мелко потряхивало от волнения. «Можно мне что-то попить?» «Конечно, можно». Я подошел к барному столику, взял стакан и налил в него из графина воды. «Спасибо», руки принцессы заметно подрагивали. «Не беспокойся, никогда не любил и не умел успокаивать женщин. Слова тут чаще всего просто бесполезны, поэтому я просто подошел и обнял свою уже жену. Я тебя не обижу». Несколько минут мы вот так простояли, молча, прижавшись друг к другу. Потом я отстранился, вгляделся в лицо Александры. Та вроде немного успокоилась, во всяком случае откровенно дрожать перестала, и осторожно ее поцеловал. Принцесса сначала не смела, но уже спустя несколько мгновений достаточно страстно ответила на поцелуй. В общем и в целом, если не вдаваться в подробности, первая брачная ночь прошла как надо. Принцесса, вернее теперь уже великая княгиня, была, понятное дело, неопытной, но весьма прилежной ученицей и, к счастью, не относилась к тем девушками, которые предпочитают лежать на спине и думать об Англии. Учитывая современное половое воспитание, вернее его отсутствие, я бы ничему не удивился. Единственное, что немного смазало вечер, это обилие хитро сделанных застежек на свадебном платье, которые доставили, надо признать, изрядное неудобство. Прокляв все, тихо ругаясь на себя, за то, что решил разбираться с ними самостоятельно без помощи прислуги, я трудом смог снять это белое кружевное чудовище со своей жены, за что, впрочем, был немедленно вознагражден. Так началась моя семейная жизнь в этом мире. Глава 5. Николай Павлович. Да, Николай Николаевич. Я поднял взгляд на просунувшегося в кабинет Муравьева. К вам, Александр Христофорович. В голосе секретаря послышалась вопросительная нотка. Мол, пускать или нет. О визите глава СИП не предупреждал. Да и виделись вроде как неделю назад на заседании Госсовета. Муравьев оказался просто неоценимым сотрудником, быстро превратившись из просто секретаря и помощника в руководителя канцелярии. Сначала он подмял всех буквально явочным порядком, а потом принес проект придания структуре официального вида. Все как я люблю, здоровое честолюбие и умеренная инициатива. Ну приглашай, я пожал плечами. Александр Христофорович не тот человек, который будет по пустякам тратить свое и мое время. Муравьев кивнул и исчез за дверью. Через несколько секунд на его месте возник Бенкендорф собственной персоной. «Доброе утро, Николай Павлович, прошу прощения за такой набег, однако у меня новости. В общем, я подумал, что такое не грех будет сообщить и лично». Глава СИП выглядел немного смущенно, но при этом явно пребывал в прекрасном расположении духа. Новая форма СИП мне очень нравилась. Стильная и минималистическая, лишенная большей части шитья, тесьмы и прочих галунов с клапанами. Темно-синяя основа с красной оторочкой, строгий стоячий воротник, погоны вместо эполет. Все говорили о том, что эти люди не на парад вырядились, а дело делать. «Доброе утро, присаживайтесь. Чем вы собираетесь меня сегодня радовать? Может, чаю или кофе?» «Благодарю, с удовольствием выпил бы чаю», — не успел сегодня позавтракать. Вот, Бенкендорф протянул свернутую трубочкой газету, а сам присел на стул для посетителей по ту сторону рабочего стола, на первой же странице. Газетой, отпечатанной на не очень приятной на ощупь желтоватой бумаге, я машинально сравнил ее с моей правдой, причем сравнение получилось в пользу русского издания, оказалось британское Times. Ну давай посмотрим, что пишут про нас островные вражины. Я встряхнул газету, поворачивая к себе лицевой стороной и моментально отметил, как усмехнулся в ответ на мои слова Бенкендорф. При русском императорском дворе у меня сложилась репутация достаточно нейтрального человека, ровно относящегося ко всем участникам большого европейского концерта, и только близкие люди знали, что англичан я среди прочих выделял, причем в отрицательную сторону. Ага, а во, ничего себе, какой интересный поворот. На передовице большими буквами заголовок сообщал о взрыве неустановленной еще природы в доме семьи известного банкира Натана Майера Ротшильда. Статья была, естественно, на английском, причем на английском газетном, поэтому мне понадобилось некоторое время, чтобы вчитаться в текст и поймать его суть. Вчера, 18 августа, во время семейного ужина в доме на Брук-стрит-стрит, принадлежащем известному банкиру и финансовому спекулянту Натану Ротшильду, произошел мощный взрыв. В результате дом загорелся, через несколько минут обрушился внутрь, погребя под собой всех членов достаточно известного в сети семейства. К счастью, пожар удалось быстро остановить и потушить, не позволив перекинуться на соседние строения. Если не считать выбитые в радиусе 100 футов стекла, остальные здания по Брук-стрит не пострадали. Пожелавший остаться анонимным чиновник из лондонской ратуши сообщил, что, по всей вероятности, взрыв произошел в подвальном помещении под домом, что с одной стороны и привело к быстрому обрушению всей конструкции, а с другой, уберегло жителей города от больших разрушений. Примерно 200 фунтов пороха, вряд ли меньше, добавил чиновник, комментируя возможное количество устроившего переполох огненного зелья. По предварительным данным, кроме самого отца семейства, под завалами могут находиться его жена и пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 10 лет, а также неустановленное количество домашней прислуги. Вероятность того, что кто-то из находившихся в доме в момент взрыва выжил, крайне мала. К сожалению, человеческая плоть просто не способна сопротивляться таким высоким температурам. Дальше шли долгие рассуждения о том, мог это быть несчастный случай или все же убийство, а также то, кому это выгодно. В целом журналисты сходились на том, что Ротшильд был далеко не самым приятным человеком, и желающих отправить его на тот свет могло быть более чем достаточно. Быстро прочитав статью до конца, я поднял глаза на сидящего напротив главу разведки. А не слишком это? Я сделал неопределенный жест рукой, громко. Дети опять же, мы разве воюем с детьми? Не то чтобы у меня действительно сильно расшалилась совесть, скорее меня волновал другой, не озвученный еще вопрос. Александр Христофорович был верным псом, начисто лишенным дурной инициативы и никогда бы не решился на такую акцию без соответствующей на то санкции. Я ее не давал, значит, ее дал император. При том, что куратором СИП от правящей фамилии был все-таки я, да и создавалась структура изначально моими руками, ситуация выглядела достаточно скверно, как будто меня потихоньку от рычагов влияния на спецслужбу оттирают. Нехорошо, не было других вариантов, мы все перепробовали. Хотели изначально повара подкупить, но там подойти не удалось. На улице пытаться перехватить, так он, собака, постоянно с охраной, можно было бы еще и прохожих зацепить, да и получилось бы еще громче на выходе. Было видно, что Бенкендорф сам не в восторге от решения этой задачки, но при этом ни капельки не сомневается в правильности своих действий. Он немного подумал и добавил: «Мне его императорское величество приказал действовать. Все-таки за эти годы я слишком сильно повлиял на брата. Руб за 100, в той истории, он бы разрешение на такую операцию не дал бы ни в жизнь». «Понятно». Я откинулся на спинку кресла и попытался понять, что чувствую. Радость, облегчение, удовлетворение. Можно ли сказать, что я доволен таким исходом? Пожалуй, что и доволен. Понятное дело, что Воронцова это не вернет, да и никак принципиально на общую ситуацию не повлияет. На место выбывших быстро встанет еще десяток. Но с другой стороны, и оставлять убийство своего человека без отмщения я тоже не мог. Глядишь, следующий раз желающий сыграть грязно подумает не два раза, а 32. Пусть будет так. Спасибо вам, Александр Христофорович, за эту операцию. От меня лично спасибо. Рад стараться, ваше императорское высочество. Бенкендорф подскочил со стула и молодецки щелкнул каблуками, вызвав у меня приступ неконтролируемого смеха. Одним из первых мест, куда я повел Александру для знакомства ее с новой родиной, стал железнодорожный вокзал Санкт-Петербурга. Ну ладно, на полноценный вокзал это строение, конечно, не тянуло, да и не было в нем самом ничего интересного. Проект большого полноценного вокзала, долженствовавшего стать украшением города, архитектурной жемчужиной столицы, еще только разрабатывался, а пока в роли конечной станции работала одноэтажная постройка с кассой и небольшим залом ожидания. Так что гораздо важнее вокзала была сама Царскосельская железная дорога. Первая в мире публичная железная дорога на паровой тяге. Историческое достижение, не хухры-мухры. Позвольте вам помочь, моя королева. Я подал руку Александре и помог ей забраться в вагончик. До полноценных вагонов мы пока не доросли, их веса не выдержали бы временные чугунные рельсы, да и пассажиропоток пока был небольшой, поэтому хватало 5 двухосных вагончиков. Один, первого класса, рассчитанный на 12 человек, рубль 20 за билет. Два, второго класса, с ценой проезда в 70 копеек. И два вагона третьего класса ценой по 30 копеек. В вагоне второго класса могло ехать 30 человек за раз, а в вагоне третьего класса были расставлены обычные деревянные скамьи и билеты продавались без мест. Стоимость проезда была установлена буквально на грани окупаемости специально для привлечения большего количества пассажиров. Дорога была в первую очередь демонстратором технологии и тренажером для отработки необходимых в будущем процессов, поэтому работа в критических условиях для нее была как раз то, что нужно. Ну а заработать я и в другом месте смогу, а вот и не нужно, я сам могу, с заметным акцентом ответила девушка и легко вскочила на подножку. Даже пышное по современной моде платье ей в этом совершенно не помешало. Сама, поправил я Александру. Сама, согласилась она и показала мне язык. После этого воровато огляделась. В тамбуре никого не было, а конвой стоял поодаль, не позволяя подходить к вагону местным зевакам, и приподняла юбку, помахав у меня перед лицом хорошенькой, затянутой в чулок ножкой. По местным меркам, можно сказать, стриптиз для мужа устроила в публичном месте. А ну как догоню, с интонациями серого волка рыкнул я и сделал вид, что пытаюсь поймать ее за выставленную вперед ногу. Александра задорно взвизгнула и скрылась внутри вагона. Действительно, догонять я, конечно, не стал, махнул конвойным, чтобы те снимали оцепление, и не спеша полез внутрь. Вагон первого класса представлял собой по сути 3 столика, расположенных в ряд с 4 посадочными местами вокруг каждого. Кресла пришлось сделать широкими, для того чтобы местные женщины со своими огромными платьями тоже могли располагаться более-менее удобно. Во втором классе таких излишеств не было. Там сиденья были попроще, расположенные по схеме 2+1 с проходом посередине вагона и 10 рядами в глубину. Они в целом предоставляли вполне приемлемый уровень комфорта. Колени во всяком случае в спинки передних сидений не упирались. Третий класс изначально запускать вообще не планировалось. Ну, казалось бы, царское село, императорская резиденция, кто будет туда ездить в третьем классе? А нет, спрос нарисовался практически мгновенно, заставив нас шевелиться и добавлять к поезду вагоны. Местные крестьяне, многочисленная дворцовая обслуга, всякие торговцы, с удовольствием подъезжающие к столице эти 20 километров и экономящие на том чуть ли не целый день пути. Все же конный транспорт, он крайне медлительный, а люди, желающие ускориться, имелись и в эти времена. Царскосельский вокзал и соответственно начало железной дороги расположились между Фонтанкой и Обводным каналом. Сейчас это была практически южная окраина города, где потихоньку разрасталась во все стороны промышленная застройка. Как ни крути, Петербург в эти времена был достаточно мелким городом, даже до полумиллиона, не добирая по количеству населения. Хотя, если брать всяких сезонных рабочих и крестьян из окрестных сел, что стекались в столицу на заработки, то может до 500 тысяч оно суммарно и дотягивало. Однопутную железную дорогу длинной в 20 километров построили очень быстро. Буквально за 8 месяцев насыпали подушку, положили рельсы и соединили ее с обзорным кольцом игрушечной дороги, выстроенной вокруг царского села. Ширину колеи я своим волюнтаристским решением установил в 1,5 метра ровно. Это вызвало среди строящих дорогу инженеров изрядное удивление. Все же метрическую систему в России использовали крайне неохотно, но я настоял. Ширина колеи – это на многие годы вперед, а отказываться от футов, линий и прочих точек все равно придется в самом ближайшем будущем. Ой, паровоз издал длинный гудок. Вагон качнулся и лязгнул сцепкой, отчего сидящая рядом девушка вскинулась и удивленно посмотрела в большое, приоткрытое по летнему времени окно. Там медленно уезжала назад платформа, люди, деревья и все остальное. «Смотри, Ники, поехал». «Да, солнышко, мы поехали», я улыбнулся и приобнял жену, радуясь в душе, что смог ее удивить и обрадовать.